Глава 10. Самым страшным местом в королевском дворце мне представлялась башня первого чародея, где меня и содержали. За пределами моих покоев были темные каменные стены, наглухо запертые двери и расположенные по периметру крутые лестницы. Я оделась в скромное домашнее платье, а на ногах зашнуровала свои старенькие ботиночки из пансиона. Мне чудом удалось спасти их от уничтожения. Леди Миранда требовала, чтобы я носила только вещи принцессы. Выскользнув в коридор, я убедилась, что на этаже никого нет, и перевела дух. Дорогу к выходу из башни в длинную дворцовую галерею я помнила хорошо. Главное теперь не столкнуться с магистром Майроном, который наверняка не спит по ночам. Я прислушалась. Тишина. Света было мало. В канделябрах на стенах еле теплились волшебные свечи. Если во дворце на каждом шагу можно было встретить гвардейца, то здесь охраны не было вовсе. Видимо, хозяин башни не доверял людям, а пользовался артефактами и заклинаниями. Хотя кто в здравом уме сунется сюда и зачем? Двигаясь как можно тише, я спустилась на 3 этажа и выбралась из владений Майрона. На всякий случай я прикоснулась к ожерелью. Не похоже, чтобы оно сию минуту собиралось меня убивать. К тому же мне не запрещалось покидать покои. Было сказано, что нельзя убежать из дворца. Куда я могу убежать, зная, что 12-летнюю сестру удерживают в заложницах? Я подумала о Талисе, и слезы сами собой навернулись на глаза. «Мы никогда не расстанемся?» – спрашивала меня Лиса, когда мы мечтали об академии. «Совсем ненадолго. Если я поступлю на обучение, то буду приезжать к тебе на каникулы. А потом и ты подрастешь. Снимем себе комнатку в Миднесе и будем жить вместе», – отвечала я. «А если у тебя заведется муж?» – не унималась хитрая сестренка. «Куда вы меня денете?» «Найдем мужа для тебя и поселимся по соседству. Будет у нас большая дружная семья». «А если наши мужья поссорятся и подерутся, что мы будем делать?» «Превратим их в козлят до тех пор, пока не помирятся. Мы ведь к тому времени выучимся магии». Как весело было нам вместе. И мы еще считали пансион мрачным местом. Здесь нас заставляли делать уборку и пропалывать грядки, в то время как городских детей родители вели в выходные в парк кататься на пони и есть сахарную вату. В те времена я не предполагала, что буду жить в королевском дворце, и каждый день будет для меня испытанием на пути к ужасной ночи драконьих огней, и что мой будущий муж будет крылатым чудовищем. «Еще не скоро», — подбодрила я себя тихим шепотом. «За 5,5 месяцев многое может измениться». Ожерелье стало оттягивать шею, постоянно напоминая о себе. Странное дело, обычно я забывала о его существовании, но сейчас, когда я кралась по дворцовой галерее, словно воришка, оно становилось все тяжелее и тяжелее. Ничего, если будет не в моготу, поверну назад. А пока я думала о том, смогу ли я разыскать Талису, если она здесь, конечно. Шаг за шагом я добралась до сердца дворца, тронного зала. Его высокие золоченые двери были закрыты, по обе стороны от них стояли часовые. «Как же удобно быть невидимкой», — усмехнулась про себя я. «Здесь, в центральной части королевских владений, встречалась не только охрана. По ковровым дорожкам, несмотря на поздний час, сновали слуги. Спешили куда-то 2 богато одетых господ с магическими свитками, излучающими в полумраке зеленый свет». У большого окна я увидела сгорбленную старуху. В ее руке было серебряное блюдце со свечой. Из темного угла к ней выпорхнула изящная фигурка в длинном платье и густой вуале. Что-то прошептала старухе. Та достала из кармана флакон. В лунном свете было видно, что он наполнен черной жидкостью. Послышался звон монет, и заговорщицы разошлись в разные стороны. Да, я могла бы с легкостью стать местной шпионкой, если бы разбиралась в дворцовых интригах. «Сначала отыщи сестру, потом будешь фантазировать», — осадил меня внутренний голос. Я бродила по коридорам и галереям уже 1,5 часа, но ни одного подтверждения тому, что где-то рядом могут прятать 12-летнюю девочку, не находила. Она могла быть где угодно. «За мной!» – услышала я команду и на всякий случай скользнула к стене. Мимо прошествовал старик с подносом в руках. Следом 2 мальчишек несли кувшины с вином. Видно, кто-то из обитателей замка приказал доставить в покое поздний ужин. Покружив еще с 1/2 часа, я почувствовала тоску. Что толку от этих прогулок, если я не знаю, где что находится, и даже спросить ни у кого не могу? Нет, я, конечно, нашла путь к сокровищнице, к оружейной, в королевские купальни и на кухню, но это не продвинуло меня в поисках сестры. Внезапно я поняла, для чего Майрон нацепил на меня свое ожерелье. Так он не только мог развлекаться, наблюдая за метаниями бедной птички, запертой в золотую клетку. Он понимал, что я стану искать Талису, и что я способна украсть ее из-под охраны и убежать вместе с ней. Вот почему он подстраховался и приковал меня к себе. Я рассердилась на мага. «Когда-нибудь у меня проснется дар, и я найду способ дать тебе сдачи, первый чародей», — мысленно пообещала я себе. «Пусть только попробуют запустить молнии в жену дракона». О самом драконьем владыке Эйдоне я старалась не думать, чаще представляя его летящим в небе крылатым ящером, нежели человеческим мужчиной. Дворец медленно, но верно засыпал. Стихали шорохи и звуки шагов. Из запертых на ночь покоев все меньше слышались разговоры. Я уже решила поворачивать в сторону башни, как вдруг оказалась перед новым коридором. Его заполнял белесый туман. В нише у стены здесь стоял единственный гвардеец в синей форме и с мечом на поясе. В клубящихся испарениях, невесть откуда взявшихся во дворце, не было видно ровным счетом ничего. Я замерла на границе тумана, не решаясь идти дальше. «Стой на месте!» – скомандовал мне гвардеец. «Ну да, он больше некому!» – я повернула голову. «Вы видите меня?» – изумилась я. «Не шевелись, а то умрешь!» – он вытянул из ножен оружие. «Умру? Не слишком-то вежливо кидаться с мечом на девушку, которая заблудилась!» С этими словами я случайно сделала шажок в туман. Дальше одновременно произошло три вещи. Раздался скрип неведомого механизма. Из стены слева вылетели стрелы, и парень в синей форме, вмиг оказавшись рядом со мной, ловко отбил их мечом. Стрелы попадали нам под ноги. «Я же предупредил!» От испуга я потеряла дар речи и хлопала глазами, как дурочка. Гвардеец схватил меня за локоть и оттащил подальше от зловещего тумана, полного смертоносных ловушек. «Как ты меня увидел?» – наконец выдохнула я. «Меня же не может увидеть ни одна живая душа!» «А я и не живой!» – заявил он.